871. Утверждение космического переустройства напрягает все пространственные огни. Принятие основ космических огней даст переустройству духовную ступень. Творчество космических огней напрягается принципом магнита, потому в притяжении космического магнита заключено все космическое творчество. Творчество космоса связано с напряжением космических огней, и духовное насыщение планеты зависит от устремления космических огней. Потому человечество напрягается своими устремлениями, и свободная воля творит, утверждая космическую устремленность или обратное явление. Так, когда дух человечества притягивается к космическому магниту, то путь духа найден, так дух устремляется в беспредельность.